любимый Раджа. Белое поле было полно до краев синей водой, и в нем плавали ослепительные белые льдины, а на них юные гребцы в ушаночках, словно прикрепленные крестами черных и синих теней. Но на следующий день небо заволокло, и ботинки хлюпали по серому снегу луж, как хлюпается сердце на своих присосках внутри водянистого телесного мешка. И взгляд опять было не оторвать от земли. Круги грязного и тошнотворного экрана головокружения. И бросилась на слова, на уста слова землица, взятая из книг с куполами черных церквей на обложках, поселявших в душу тревогу и разламывавших корешок горла. И на прогулке, когда рвался к желтым пятнам на снегу, маленький, но уже сильный щенок Фома, в редкий солнечный час отрады весенних каникул, после долгой выгнувшейся шеями двоек, усыпительной третьей четверти, надеялась, что бабушка не умрет. Но она умирала. В маленькой комнатке, огороженной шкафом, она лежала, разметав волосы вороненка по белой подушке. Мы плакали и шептали ей слова любви, но она не слышала их, не понимала, не отвечала. И в сырых сумерках мы шли в кино, где показывали Индию. Ходили мы на все сеансы любимого Раджу. Красный бархат теней, пятнышко на лбу, заломленные руки и пение сообщали детской душе траурную торжественность и прыскали в сердце забвение. И сказали, что бабушка умерла. Я не хочу видеть ее мертвого тела. Она не умерла, а осталась со мною живой. И постель моя перенеслась в город к тете Нюре, где мы с сестрой плакали, как сироты. И для нас раскрылись запретные прежде книги с немецкими картинками, спальня с розовыми одеялами, бильбоке и медные фарфоровые золотые статуэтки, танцовщицы самоутешные. Фея прилетела рассказывать свои сказки, после увидев в комнате утрамбованный и забитый по самое горло страданием квадрат пустоты, там, где прежде была бабушка. Мысли сами собой отвлеклись на Спартак, чем на улице белый кувшинчик с надписью «Нарзан». Из стеклянного шкафа советского иконостаса глядели, как китайские башки Ленина и горькие родственницы и родственники с выставочных фотокарточек. Троица глядела на меня, мечтательная брюнетка тетя слева, лучистая и спящая на его мама справа. И она черноголовая бабушка Маня, молодая, величественная и торжествующая. Каникулы кончились. Как же вы празднуете день рождения, когда 9 дней еще не прошло, сказал в классе Агаренко.